смотрела, пока не отступило желание закричать. Она знала это про себя, знала, что по выходным на нее накатывает. Она настолько идеализировала время, свободное от работы, что жизнь всякий раз не оправдывала ее ожиданий. Лиза анализировала каждую минуту, старалась оценить, наилучшим ли образом она использована, и в результате оказывалась парализована нерешительностью и беспокойством. Она не могла усидеть на месте. Вставала, придумывала, чтобы хорошего сейчас сделать, но ничего уже не осталось. Все однодневные поездки в радиусе 80 километров уже были совершены. Она ездила в другие города, подолгу гуляла среди холмов, в дождливые дни посещала рыночные городки, сафари-парки, художественные галереи, и Эд всякий раз говорил: «А это не такая же трата времени, как отдых дома?» И ей нечем было возразить. Эд считал, что все дело в их квартире. Он приставал к Лизе: «Пойдем посмотрим у канала квартиры, которые оборудуются на чердачных этажах. Может, в такой ей будет приятнее находиться дома и работу легче выносить, зная, что вернешься в уютный дом». Он описывал роскошную жизнь с распитием охлажденного белого вина на балконе. Лиза воображала вид с балкона на зеленые дубы, с нюхальщиками клея, любителями задвинуться на крыше. Воображала жизнь в тени торгового центра под грузом ипотеки, но думала, что, может быть, просто не желает повзрослеть. Она согласилась пойти посмотреть самую дешевую, хотя и обнадеживающе дорогую, квартиру на этой неделе. Лиза увидела, что на часах 9:30, и испугалась, что день уже уходит. Она старалась не думать о посылке, которая должна ждать ее на почте. У нее было суеверное убеждение, что если очень ждешь чего-то, посылки, телефонного звонка, появления спасителя, то этого никогда не происходит. Надо не думать, смотреть в другую сторону, тогда получится. Всю неделю ей не удавалось выбросить из головы посылку от брата, и каждое утро первая ее мысль была о посылке. Сегодня она решила с собой не бороться. Почты не было. Эд продолжал расстреливать немцев. «Не знаю, еще не выходил за дверь. Почему ты все время спрашиваешь о почте?» «Ее уже несколько дней не было». «Ты ждешь, когда тебе сообщат, что тебя ожидает большой денежный приз?» «Я ожидаю подарка на день рождения». Эд переключил внимание с экрана на Лизу. «Твой день рождения был на прошлой неделе. Или у тебя их два, как у королевы?» «Я знаю, когда у меня был день рождения. Я ждала подарка, он не пришел, и я беспокоюсь, не потерялся ли он на почте. Мой подарок тебе не понравился, да?» «Я знал, что не понравится». «О чем ты говоришь? Я не о твоем подарке. Я жду другого, от другого человека». «Да, но я вижу, ты беспокоишься, боишься, что он пропал. Уверен, что из-за моего ты бы не беспокоилась. Ну, поскольку твой — это диск из твоей музыки, если бы он пропал, было бы не очень трудно возместить пропажу». «Это преступление. Купить тебе подарок в твоей музыке? Было бы лучше, если бы я ходил по магазину, часами болтался по городу, не зная, что тебе подарить?» У Лизы не было сил ответить на это правдиво. Она была не готова вступить на территорию, которая могла открыться за таким ответом. «Нет, диск — это замечательно. Он мне нравится. Я тебя не дразнила».